Ног у птиц, в отличие от зверей, всего две. И они у них не для того только, чтобы ходить. Попугаи прекрасно лазают по веткам. Ногами птицы разгребают, как граблями, хватают, как капканами, гребут, как веслами. Ногами защищаются и нападают, ноги – оружие. Попугай лапкой подносит к клюву ягоду. Ястреб несет в когтях добычу. Страус легает соперника. Рябчик раскапывает муравейник. Синица чешет затылок. Фазан шпорами на ногах бьет соседа, а вальшнеп в ножках переносит своих птенцов. Обычно на птичьей ноге 4 пальца, 3 вперед и 1 назад. Но вот у сов, сычей, у кукушек и дятлов 2 пальца вперед и 2 назад. Им так удобнее. У страусов вообще на ноге всего 2 пальца. Кто на болоте живет, тому лучше иметь пальцы длинные, чтобы не проваливаться. Потому-то болотные птицы, цапли, выпи, пастушки и журавли самые длинноногие и длиннопалые. Длинноногие птицы любят спать стоя, да еще и на одной ноге. Длинные ноги и у страусов, но им нужно быстро бегать. А самые коротенькие – у ласточек, у стрижей и у щурок. По земле они еле двигаются. А гагара и совсем ходить не умеет. Ляжет на пузечко и ползет. Да ей и не нужна земля. Вся жизнь ее проходит на воде. Ноги у нее – весла.